Глава 21. Весна покажет, кто где срал. Именно эта шутливая поговорка стала преддверием тура, в котором должна была пролиться кровь. Вначале получился сюрприз. Аргентина, Испания, Португалия, Швеция, Индия, Китай, Австрия, Румыния. Команды всех этих стран снялись с участия в соревновании. С шумом, гамом, скандалом. Внезапно. «Почему?» – пробормотал себе под нос Зальцев, глядя, как раздраженно размахивающие руками и кричащие друг на друга люди, окруженные вооруженными гоблинами, исчезают в порталах своих истинных коллег. «С какой стати?» «Время пенальти!» – ухмыльнувшись, пояснил ему я. «Каждая из этих команд, не особо веря в свой успех, предприняла попытки похищения гоблинов и гоблинж. Сами попытки местными были пресечены, но вот в наказании за них объявили пенальти в виде усложнения условий прохождения тура. Люди не дураки. Потому соваться дважды в деревянный лабиринт с неведомыми тварями не хотят. Это же может стать казнью за их попытки смошенничать». Мелкие зеленокожие манипуляторы вновь доказали свой контроль над ситуацией, одним махом перемешав все расклады и расчеты. Возразить? А смысл, когда неудачливые воры разобщены внезапной новостью, а те, кто себя не заморал нарушением правил гостеприимства, радостно орут и размахивают ссаными тряпками? Все, финита ля комедия. А теперь добро пожаловать на четвертый тур нашего замечательного турнира. Его открывает команда великих домов. Сначала мне подумалось, что гоблины специально первыми выпустили своих фаворитов, чтобы показать остальным зверюг послабее, успокоить, так сказать. Но нет, зверюги, которых они заводили и закидывали в Колизей, были не менее опасными, чем и у других команд, как дальше выяснилось. Подачка Аксисом была в другом. Целостность всего лабиринта на первом этапе сыграла этой команде на руку. Мне пришлось выступать уже на местами горящих развалинах. С собой я взял два револьвера и хаун, но пользоваться собрался лишь одним огнестрельным оружием. Вторая рука была занята гримуаром для щита. Второй пистолет я определил запасным. Плюс на спине у меня бултыхались кобуры с огромными ревнительскими револьверами для лорда, которым я и отводил главную роль на этом празднике жизни. Большинство существ, которых гоблины Гарамона спускали на моих предшественников, были крупными, хищными и чрезвычайно проворными. Особенно мне запомнилась тварь, целиком сожравшая одного из франков, зубастая свинья размером с крупного медведя, оснащенная тремя гибкими длинными хвостами. Животное умело хлестко бить кончиками этих ловких конечностей, ломая кости своим неудачливым жертвам. Щит беднягу не спас. Выглядывая из своей, ставшей очень неудобной позиции, дым от наиболее сильно разворачивающихся пожаров, я, вместо того, чтобы выбрать себе место с наибольшим обзором, ломанулся в восточную часть полигона, где осталось больше всего целых коридоров и перегородок. Со слона размером, непредсказуемый, очень умный. Встретимся после тура без свидетелей, один на один. Прогулка на юго-восток на час, гласила записка, которую я в данный момент энергично жевал. Кажется, до одной блондинки дошло, при каких условиях мог бы состояться наш диалог. Итак, против непредсказуемого слона, как я сразу обозначил неведомую зверюгу, лучшим другом является ландшафт и его сложности, а вовсе не пистолет и магия. Забравшись на поваленную ледяным взрывом гору ломаного дерева, я почти сразу увидел противника, Огромная, волосатая, ярко-оранжевая туша с любопытством принюхивалась к дымящему костру в трех десятках метров от меня. Или не принюхивалась, так как разобрать, где что у этой твари было, невозможно. Она вся была покрыта уймой оранжевой шерсти. «Ты не можешь использовать шар Ашара на виду у стольких зрителей», тут же предупредил меня лорд. «И не собирался», задумчиво откликнулся я, разглядывая зверюгу, весящую, наверное, тонн 5. «Звезды Альстара тоже. Мы пойдем другим путем. Сначала наметим возможные пути отступления. Затем помашем ручкой зрителям, а потом используем самые страшные заклинания всех мужиков, имеющих дело с оружием. Возьмемся за него, за оружие, двумя руками. Бабах!» Огромный ревнительский револьвер дернул меня с такой силой, что я чуть не сверзился с горы мусора, попутно заработав травму на визит к проктологу или хирургу, но обошлось, удержался. Массивная свинцовая пуля из громоздкой дуры, предназначенной для убийства почти всего, что может вылезти из порталов сердечника, угодила строго в центр мохнатого оранжевого кома волос. Тот, крупно вздрогнув, замер. Я, тем временем, потратив пару секунд на принятие позы, долженствующей компенсировать большую часть невероятно злобной отдачи, полинул в него еще 3 раза. Целых 3. «Больше нельзя. Руки почти отсохли», — процедил вслух я, нашаривая в кармане патроны и наблюдая за так и не сдвинувшимся с места чудищем. «Ты завещание написал, кстати?» — осведомился светским тоном лорд. «Да, давно», — удивился я. «А что?» «Вспомни русскую поговорку про слона и дробину». «Да ладно!» «Ну, вторая поговорка за одно утро. Это чересчур». Больше мыслей не было, потому как огромная гора меха, оглушительно закряков, понеслась в мою сторону со всей дури, расшвыривая все, мешающее ее проходу. Все, что мне оставалось, испуганной мышью нырять в сохранившийся кусок лабиринта, еще воняющий разными сортами краски от промахов в предыдущем туре. Дальнейшее развитие ситуации было прекрасно видно зрителям, в отличие от меня, старающегося укрыться от впавшего в безумие монстра. Я драпал по коридорам, стараясь, чтобы между мной и ломящейся за мной тварью было как можно больше препятствий, а тот, воя, рыча и крякая, топтал и сносил деревянные постройки и хлам, мешающий оранжевому добраться до обидчика. Буйство шло недолго, минуту или 2, показавшихся мне вечностью из-за грохота и кряканья, подстегивающих адреналин, но затем тональность криков неведомой зверюги резко поменялась. Она принялась быстро и болезненно умирать. Любой начнет быстро и болезненно умирать, имея на своем загривке лорда Эмберхарта, вооруженного хавном и имеющего возможность крепко держаться за длинные космы. Проще говоря, Даймон спорол моим ужасным ножом все, до чего смог добраться, превратив область вокруг позвоночника зверя в распаханный холм. Перебить хребет твари, правда, не смог, поэтому пришлось играть в мясника, но получилось здорово, особенно для зрителей, некоторые из которых слегка попортили мой триумф, испуганно выглядывающие из-под развалин мыши своим не артистичным опорожнением желудков. Зато гоблины были в бурном восторге, устроив мне, ладно, не мне, а лорду, самые настоящие овации. Тот, не обращая на происходящее ни малейшего внимания, подошел ко мне и, деловито сказав, что потерял хавн в агонизирующей туше, растворился в воздухе. «Так, где там наш гоблин? Не буду же я сам ковыряться. Да и высказать пару ласковых». Существа, с которыми до этого сражались, а то и просто убивали соревнующиеся, были куда мельче. Большая часть из них имела своим предкам свинью, фенотип, весьма распространенный на Гарамоне, занимающий у них роли собак, кошек, медведей и прочих крупных хищников. Мутировали эти животные невероятно с точки зрения земной биологии, отращивая себе шерсть, чешую, клыки, щупальца, ядовитые жвалы и прочую атрибутику. Однако ни одно из существ, убитых до меня, не было размером и видом с огромный оранжевый стог сена и никак не могло начхать на три пули из ревнительского револьвера. Крокгары очень восприимчивы к электричеству участник. С ехидной мордой сказал мне в ответ на претензии Сарпан Клайшинг. Поэтому мы и решили поставить вас против этого опасного существа. Простенький ребус, который вы решили нетривиальным образом. Или это были не вы? Секрет фирмы, дернул щекой я. До свидания, Клайшинг. «Постойте, пожалуйста!» – невозмутимо остановил меня пожилой гоблин. «Видите ли, участник Крокгары для гоблинов является исторически крайне опасным врагом. Поэтому категорически прошу вас никуда отсюда не уходить. Ваша особенная победа привела большинство наших женщин в очень возбужденное состояние. Возможны неприятности». «Во имя Эрго им нужно дать время успокоиться». «Просто отлично!» Оставив все ругательства за зубами, я поспешил к своим. Их надо было предупредить о моих подозрениях. «Думаю, нас хотят слить или истощить, господа. Делайте выводы из моего боя». «Я уже сделал, князь!» — фыркнул Парадин, протягивая руку. «Будь добр!» «Поделиться своими револьверами на бой?» «Конечно!» Я тут же передал Матвею ревнительские утюги. «И зальцев вы сможете из них выстрелить?» «Не откажусь от такой подмоги!» Тут же закивал и Владимир. Константин с Пиатой, хмуро переглянувшись, закопали в свои сумки, явно за козырями для предстоящих схваток. «Хорошо!» «Можно идти занимать место на трибунах». Слова Клайшинга быстро подтвердились. Гоблинши всех возрастов ломились ко мне, как к футболисту-мультимиллионеру, жонглирующему презервативами со своей свежей спермой. Зеленокожие мужики их сдерживали, то и дело награждая оплеухами, но явно нуждались в чем-то покрепче, вроде слезоточивого газа. Отвлечься от этого опасного зрелища было довольно сложно, но я все-таки перевел взгляд на арену, где сейчас выступал Матвей, прущий вперед с двумя ревнительскими пушками в руках. Его противник – белоснежная, огромная, сороконожка длиной с десяток метров, тщетно ощупывала стены Колизея в попытках забраться наверх. Электричество! «Они знают и умеют использовать электричество, лорд Эмберхард», — вспоминал я слова пожилого гоблина. «Вряд ли речь шла о том, что гоблины этих крокгаров заманивали под удары молнии». «Уверен, что это пробуждение гримуара особенное. Нет никаких трансформаций, случайных мутаций у людей и существ, не происходит никаких чудес». Книга, если так можно выразиться, играет по-крупному Кейн, как никогда раньше. 12 пуль, высаженных Матвеем в так и не обернувшуюся сороконожку, заставили ее терять и хор космическими темпами, пока чумной волк спокойной трусцой удалялся куда подальше. На трибунах слышалось неслабое возмущение чрезмерной убойностью русского оружия, на что гоблины лишь ссылались на эрго, да указывали, что конкурсанты все и каждый самые настоящие кладези сюрпризов, от которых они сами в шоке. Азов старший, сидящий в секторе полномочных представителей, вид имел надутый и гордый. Заметив мой взгляд, истинный важно кивнул, мол, молодца, чуваки, наконец-то взялись за ум, хорошо действуйте, цинично и хладнокровно, орлы! Наверное, Константин имел какую-то мысленную связь с Батяней, потому что выступил просто блестяще. Его противник, чрезвычайно прыгучая и нервная полужаба, полужираф размером с корову, металась по всему полигону, превращая обломки в щепки и спасаясь от местами полыхающего огня. Тем не менее, получив неказистым белым шариком охлаждающей магии в жирный бок, полужаба тут же определила нанесшего ей вред, а затем красивым высоким прыжком метнулась к нему. Азов-младший, хладнокровный, как герой порно, мастерски засадил еще три своих охладителя в животину, переморозив той все брюхо, так что когда она за его спиной шлепнулась на твердое, во все стороны полетели осколки шкуры и ошметки внутренностей разбившегося при падении зверя. А сам блондин невозмутимо попер на выход. Пижон. Владимир, увы, ничего не показал, просто потому, что его зверюга, похожая на очень мясистого тигра, была целиком сосредоточена на поиске способа побега из такой недружелюбной и вонючей среды, как слегка горящий Колизей. Поймав в ягодицу первую и последнюю пулю, кошак скорбно и гулко взвыл, а затем, бестолково пометавшись, врезался в один из самых больших костров, которым его сначала завалило, а затем зажарило. После такого зрелищного фиаско пиата, накормившая огромную мохнатую змею метательными лезвиями, вообще выглядела не очень. Крохе пришлось долго сидеть в недоступной зоне, пока корчащиеся рептилии увеличила сама себя судорогами. «Господин Дайхард, господин!» донесся до меня полузнакомый женский вопль. «Это я, Дотара, скажите, чтобы меня пропустили! Мы же с вами!» «Хм, действительно!» Сквозь основательно уже запыхавшихся стражников моей крогорро-победительной особы пыталась прорваться та самая надоедливая и похотливая особа, которую я сюда и тащил под джунглем. Сделав вид, что я ее не знаю, добился, что в бока и волосы надоедливой зарази вцепились ее возмущенные конкурентки, тут же куда-то оттащив. «Я женатый человек, мне нельзя к вам!» Извиняющийся прошептал я себе под нос. «Эх, тяжело жить таким принципиальным, женатым и молодым!» «Нет, верная штука хорошая и нужная, но лет в 40, да? Женишься на 20-летней и верен до самого конца. Хотя, ладно, чего переживать?» Я и в прошлой жизни нагулялся. Тем более, что одно свидание впереди у меня все-таки планируется. А пока понаблюдаем за остальными. И интересно, а Колизей вообще собираются тушить? Что-то пламя не на шутку разошлось. Элеонора выругалась, неловко задев больной рукой дерево. Рука, с трудом засунутая в латную рукавицу, сильно ныла, жалуясь на бесчеловечное отношение, но позволить себе дать слабину девушка не могла. Надо потерпеть. Дональд, урод! Подлый шакал смотался домой, рассказав двум дядям веселую и занимательную наполовину выдуманную им историю о том, что она, Элеонора Аксис, провалилась с текущим заданием по Дайхарду и не справляется с турниром, несмотря на все договоренности с зеленокожими. В качестве доказательства этот урод продемонстрировал полученный им сегодня в индивидуальном бою порез и упомянув, что русский князь наотрез отказывается общаться именно с ней, с Элеонорой, добился одобрения старших на переход задания к нему. А затем, нагло скалясь своей задранной головешкой, посмел ей это сказать в лицо. «Тварь! Ненавижу!» Она, и так издерганная, не выдержала, не только избив родственника как отбивную, но и проехавшись молниями по всем трем, кинувшимся разнимать их Сильверхеймом. Не смертельно, далеко не смертельно, но электричество никогда не было шуткой. Они разнесли весь номер, после чего Элеонора просто сбежала, оставив за собой 4 стонущих тела. Как же болит рука! Кто ее умудрился задеть заклинанием? Неужели Дональд? Ну да, а кто еще, кроме него? Он же был готов, что она сорвется, готов к драке, но совсем не готов к настоящей, сопляк. Нашел на кого задирать лапу. Дайхард, ей необходимо согласие Дайхарда. Необходимо, чтобы этот мерзавец склонился именно перед ней, перед Элеонорой. Тогда ей простят все. Тогда наградят. Так и никак иначе. Если этот свежеиспеченный князь откажется, то завтра уже ее будет ждать роль битой собаки у Дональда, которому передадут оба дела. Позор, при котором ей припомнит все, даже то, что она отдала девственность расходному материалу. Хромающая по зеленым зарослям девушка призналась себе, что готова обещать русскому все, что только в ее силах, даже если надо будет отдаться прямо тут, в чужом мире, битой задницей на влажной зеленой траве, по которой лазают и на мировые насекомые. Не просто так, а во имя зачатия от такого мощного носителя молнии. А ведь эта идея – шанс, шанс для них обоих. А если Дайхард заронит в нее свое семя, то Сильверхеймы утрутся, а она, беременная от него, прикроет его от аксисов великолепно. Вот он стоит у большого дерева, внимательно рассматривая его кору. На полянке с оврагом, по которому течет веселый полноводный ручей, почти река. Очень хороший выбор места, князь. Мы себя и в порядок приведем потом. Черт, как же ноет рука. Нужно к нему подойти как можно ближе. Элеонора почти уверена в том, что негатив, публично выплескиваемый этим молодым человеком, был напоказ. Но она прекрасно знает, насколько он страшен в драке, несмотря на свой малый рост. Не в драке, а в убийстве, подумала она, отстегивая от пояса гримуар. И тут же, роняя его на траву при виде обернувшегося Дайхарда Кейна, тот, молча и слегка прищурив глаза, наблюдал за тем, как девушка подходит. Следующим на траву упал ее револьвер. «Я хочу только поговорить, Кейн!» — хрипло пробормотала она, подходя совсем близко и наклоняясь. «У меня есть для тебя прекрасное предложение». «У меня тоже». Парень неожиданно сделал шаг навстречу, из-за чего их головы чуть не столкнулись, а затем продолжил тем же светским тоном. «Ты умрешь от рук Сильверхейма. Ваши дома начнут войну, а меня оставят в покое». «Что? Что он несет? Что значит...» Боль в руке, терзавшая блондинку последний час, прошла так внезапно, что она не могла не опустить голову, чтобы посмотреть на то, что избавило ее от мучений. и увидела иней. Прекрасный, переливчатый серебристый иней, быстро покрывающий ее броню снаружи и все остальное внутри. Он расползался оттуда, где к ней прикоснулся носитель самой сильной методы молнии. Он, Сильвер Хейм, как? Нельзя тебя превращать целиком, растаешь, рассудительно сказала черноволосая и зеленоглазое чудовище, очень сейчас похожее на Сильверхеймов. А затем, подпрыгнув, оно ударило Элеонору под челюсть так, что ее голова, перед тем, как увидеть вечную тьму, успела полюбоваться на полутьму уютного оврага, по дну которого бежал веселый ручей. На уютной полянке, где только что произошло хладнокровное и безжалостное убийство, прозвучали слова, которые некому было услышать. Только вот прозвучать они были должны. Есть такое неписанное правило. «Чума на оба ваши дома».